through the shit until they murder me. Алло. Да. Здравствуйте. Здравствуйте. Ольга Васильевна, я с вами разговариваю. А кто спрашивает? Меня зовут Константин Александрович. Мне интересно, с кем я разговариваю. Вы же Ольга Васильевна, так? Так, фамилия ваша и организация. Фамилия Фадин, можете записать. Организация, я вам скажу только тогда, когда вы скажете, с кем... Да я уже что сказала, вы Ольга Васильевна, что я... Я. Ольга Васильевна, Восточный экспресс-банк, отдел досудебного взыскания. Звоню вам по поводу задолженности вашей по кредиту равный платеж 2.0+. Сумма долга составляет 39 400 рублей. Почему задолженность вы не погасили с тех пор? Не хочу и не плачу. Не хотите, не платите. Ну, значит, если вы не будете платить, банк обратится в суд. Обращайтесь. Поэтому требование банка сегодня-завтра оплатить задолженность. Не буду я ничего платить, обращайтесь. 39 400 рублей. Почему? Вы можете обосновать, по какой причине вы отказываетесь платить? Хочу в суд, чтобы вы сходили, а то мне столько лет уже ни одного судебного процесса еще не было. Все в жизни надо попробовать. Угу. Ну, в любом случае, в суд мы будем обращаться. Так и поэтому через судебных приставов, судебный пристав к вам приедут с арестом имущества. Ага, хорошо. В ближайшее время. Хорошо. Обращайтесь. То есть вы уже до такой степени захотели, да? Я до такой степени захотела. Люблю острые ощущения. Угу. Еще вопросы? Ну, вопрос последний. Если вы не хотите платить, пускай родственник за вас платит. Сейчас родственникам вашим позвоним. Позвоните. Нет-то что. Пускай они за вас платят. Ну, позвоните. А почему вы, почему же вы отказываетесь? Почему вы так говорите? Я уже ответила на почему этот вопрос. Вы хотите платить? Вы рыбка Дори, вы забыли, что 3 секунды назад я вам сказала? Я слышал. Ну, так а чего вы? Один хорошо тогда. По кругу гоняете. Хорошо. Хорошо, обратимся в суд. Давайте. Свидание. Удачи. Пока. Здравствуйте, ОТП банка, Ольга Васильевна, я могу поговорить? Говорите. Вы Ольга Васильевна? Да, а вы кто? Хорошо, это банк ОТП, департамент по работе с просроченной задолженностью. Меня зовут Евгения, а звонок поступает вам по кредитной карте. У вас 44 дня просрочка, требования в течение 2 дней, сегодня-завтра оплату произвести. Предварительная сумма 2426 рублей 49 копеек. Сейчас уточню корректную. А просрочка у вас числится с 15 августа, по какой причине? Фамилию, имя, отчество скажите свое, пожалуйста. Плетнева Евгения Рафиковна. Ага. Я же уже рассказывала, что, как, почему. Не зафиксировали ваше, да? А что они должны фиксировать? Просрочка у вас не погашается, поэтому звонки поступают повторно. Нет, звонки-то пусть поступают, это понятно. Только зачем каждый раз уточнять одно и то же? Потому что вопрос у вас не решается, со штрафами ну, так, сумма а вы думаете, 4488 рублей 75 копеек. Вы думаете, я отвечу что-нибудь другое или что? Если каждый раз спрашивать, по какой причине там возникло, какое это имеет уже значение? Возникло и возникло. Имеет значение для решения вопроса, оплату вы когда произведете? Не знаю. От чего это зависит? У вас почему оплату по сроки не производите? Как звезды сойдутся, так и произведу. Оплату вы в графике должны производить. График нарушаете, график может быть аннулирован, вы оплачиваете всю сумму досрочно. Оплату не будете вносить? Нет. Угу. Угу. Вообще не будете вносить или сейчас не будете оплачивать? Когда-нибудь буду. Когда-нибудь, что когда? Когда звезды сойдутся, я же говорила. А вы не намерены вопрос решать? Думаете, это серьезно? Вопросы не решают, на вопросы отвечают. Решают проблемы. Но ваш, это не проблема. Ваш вопрос касаемо оплаты, который вы не решаете. У меня нет никаких вопросов. Алло, Ольга Васильевна. Кто это? Я верно дозвонилась? Кто спрашивает меня? Анастасия Алексеевна меня зовут. Банк Восточный, департамент взыскания. Фамилия. Почему 3 месяца не носите выплаты по кредитной карте? Фамилия моя Карпалева. Бывает. Анастасия Алексеевна. Почему нет выплат у вас третий месяц? А предыдущие звонилки не оставили после себя след из комментариев? Вы выражение выбирайте. А что не так с моими какие-то выражениями? Какие-то оставляют следы, не ваша забота, Ольга Васильевна. Я спрашиваю, должница, почему вы не оплачиваете долг? Звонилка, не считаю нужным отвечать на ваши вопросы, потому что не вижу... Это вы ко мне так обращаетесь? Да, это я к вам так обращаюсь, звонилка. Замечательно. А я бы на вашем месте так не делала, потому что от меня сейчас зависит, приедут к вам выездные бригады в ближайшее время или нет. А что нужно сделать, чтобы приехали? Да. Что нужно сделать, чтобы приехали? Ольга Васильевна, а вы уже все сделали для этого. А, ну все, высылайте. Адрес фактически. Давайте, давайте, фактически высылайте. Адрес звания, назовите мне сейчас. У вас есть все мои адреса? Фактически давайте. Адрес диктуйте. И у вас есть все мои адреса? Диктуйте, Ольга Васильевна, диктуйте. Что диктуйте? Что вы хотите от меня, женщина? Вы же обманываете постоянно, поэтому я не удивлюсь, если вы обманули с адресом, предоставили ложные сведения. А в чем же обман заключался? Изначально обманули, когда сказали, что будете вы оплачивать давайте согласно графику, перестали платить. Потом, Ольга Васильевна, сотрудниками говорили. Выездники, когда мы разберемся, что делать. Ну, выездники, давайте, вы жаждете общаться с коллекторскими агентствами, Ольга Васильевна. С коллекторскими агентствами жажду, с выездниками. Замечательно. Екатерина Юрьевна тоже хочет. Я понятия тоже не имею, хочет. Кто это. Ваши контактные лица тоже хотят общаться. Да, пофигу, присылайте к ним. Да? Меня это абсолютно не интересует. Ваша позиция очень интересна. Вы работаете на прежнем месте? Вы на прежнем месте работаете. Вы пришлите мне выездника живого, я на него посмотрю. И сами разберемся, я еще говорю. Так, разбирайтесь. Разбиралка, это вы расскажете. Это не ваша забота. Ольга Васильевна, я еще раз говорю. Так будете разговаривать тогда, когда вам должны будут деньги. Я буду разговаривать. Вы занимаете так за свою должность. Со звонилками я нет, вы будете разговаривать так, как нужно мне. А, то есть я сейчас, Ольга Васильевна. Вам, да? Я сейчас вам скажу одно. Я вам сейчас скажу одно. Вы сейчас можете смеяться. Ага. Ну, достаточно умная. Давайте. Вы сейчас можете смеяться. Ага. Но когда вы прибежите в банк и будете спросить, чтобы договоры проданные вернулись в банк, мы вам помашем рукой, скажем, до свидания, Ольга Васильевна. Хорошо, продолжайте. Значит, требование банка сегодня в течение дня закрыть долг 3200 рублей. Оплата поступит от вас сегодня? Нет. Вы официально отказываетесь от погашения? Официально по телефону отказываюсь, да. Под запись разговора, под да, вы знаете, что запись приложена к материалам проверки. Знаете, что это означает? Вы ее приложите. Вы слышите меня? Вы знаете, что это означает? Что это означает? Ну-ка, еще одна умная мысль. Значит, банк будет организовывать мероприятие по взысканию согласно законодательству. Так, и давайте. И подать статью письменного договора в коллекторское агентство. Это вполне стандартная процедура. Отлично, меня это устраивает. Потому что если должники, такие как вы, не умеют решать дистанционно свои проблемы, да, с банком, значит, будут помогать. Хорошо, замечательно, благодарю. А почему вы оплаты не производите? Вы не ответили. Оптимальное решение. Почему вы не оплачиваете? Это уже не важно, вот коллекторам передать. Почему тогда важно? Я отвечайте, это вы ваша уже, обязанность. Отвечайте на такие рукой. Вопросы. А моя обязанность? Ваша где она обязанность прописана, отвечать на мои где вопросы. Это потом... обязанность прописана. Прописана она в 307 статье Гражданского кодекса. Понятие обязательства действовать в решении вопросов по вашему обязательству. Да, обязана содействовать в решении подобных вопросов. Что вы врете? А вы что-нибудь вы умное мне готовы сказать, Ольга Васильевна? Кодекс. Зачем вы перевираете? Вы не отвечаете ни на один вопрос. Конечно. Вообще. Не работаете ли вы, нигде вы живете, почему вы не платите, не отвечаете. Не отвечаю. А почему вы не отвечаете? Потому что не обязана. Вы скрываете что-то? Да, скрываю. Вы что, скрываете? Что? А то приедете, а он уже попахивать начнет. Действительно, ага. Это тоже очень хорошая мысль. Под запись разговора такие вещи говорят. Конечно. Тоже очень грамотно. Очень грамотно, да. Оплата до 2 числа поступит от нет. Вас? Нет. Официальные доходы числятся за вами сейчас? Проверьте. Да, мы проверим, я с вас спрашиваю. Да, и еще раз повторю. Просто если вы предоставите еще и ложные сведения какие-то, это тоже повлияет на ваше наказание. Вы и так совершаете достаточно правонарушений, да, административного порядка. Что смешного? Что смешного? Да погодите, перезвоните. Да, вы отметьте, пожалуйста, за свой. Хорошо, за мой счет. Почем нынче это, платная линия? Я не знаю, вам придет, наверное, счет от оператора. А, придет, да? Моя забота. Хорошо, хорошо. Надеюсь. Ольга Васильевна. Ольга Васильевна. Нет, когда вы просто там занимаетесь посторонними делами, зачем? Зачем мне оплачивать за нас? Зачем вам потерять свои ресурсы? Ну, вы там смеетесь, что-то вас там веселить. Хоть бы на секунду мозг включили и себя услышали. Вы вот запись переслушайте и со стороны здравого смысла вслушайте. Ольга Васильевна, знаете, очень плохо то, что, знаете, я бы очень много вам что могла ответить, только у нас есть политика, да, переговоров определенная. Мне не позволительно ничего говорить. Ой, бедненькая, но, поверьте, у меня очень-очень много мыслей посетило, очень умно. Я с вами разговора. Я бы с радостью озвучила, если бы я вот... В шоке от такого прилива впервые в жизни. Я бы, если бы с вами сейчас разговаривала, я бы, наверное, все-таки высказалась это. Ольга Васильевна, банк вам предлагает возможность отмены в случае оплаты по текущему долгу. Мне интересно. То есть вы на отказ просто идете полностью, да? На отказную. Да. Все просто не хотите платить. Речь не о возможностях, а просто не хотите. Хорошо, ну вот смотрите, значит, 2500 рублей, если не будет оплачено в течение 3 дней, вы можете смело ждать гостей. В ближайшем будущем с вами свяжутся, в обозримом. Ой, с нетерпением жду. Вы предупредите только, что я пирогов на предплату, а то я республику никто не съест, регистрировали изначально. Известите контактных лиц своих, пусть тоже порадуются, смеются вместе с вами. Потому что хорошо, адреса, которые будут найдены, они будут использованы в выездных мероприятиях. Дополнительный контакт предоставьте мне. Предоставляю, пишите. 964 128 0562. Чей это номер? Ну, позвоните, познакомитесь. Нет, вы скажете, чей это номер? Нет, не скажу. Позвоните, познакомитесь. Вы выдумали номер? Нет, да? Давайте я вам повторю его. Угу. То есть вы сейчас смотрите, с какого номера я звонила и диктуете мне его, да? Замечательно. Догадались, да? Предыдущие звонилки повторили. Взрослый человек, да, 74-го года рождения. Вам бы в цирк, наверное, идти работать, может быть, там заработать на свои долги. Всего доброго, до скорых встреч. Пока, сливайтесь в унитаз. Здравствуйте, могу говорить с Ольгой Васильевной? А кто спрашивает? Звонок из банка «Ренессанс Кредит». Это я. Ольга Васильевна, это вы, да? Звонок из банка «Ренессанс». Меня зовут Савенков Назар Витальевич. Уведомляю, что разговор записывается. Я являюсь специалистом отдела взыскания просроченной задолженности. Звоню вам с целью решения вопроса долга по кредитной карте. Скажите, по какой причине оплаты не внесли? Не вносите уже 44 дня. А сколько раз можно повторять одно и то же? Ольга Васильевна, по какой причине вы уже больше месяца не оплачиваете? Вы можете переформулировать это еще как-то, но я повторю свой вопрос. Сколько раз я должна еще это повторить? Пока оплата не будет внесена вами. А, да? Почему вы не вносите платежей? Тогда я выбираю сломать ваш скрипт и действовать по-своему. Почему вы постоянно задаете один и тот же вопрос? Неужели нельзя зафиксировать там где-то у себя это? Чтобы все, с каждой звонящей видео, почему, что, как. Сейчас вам необходимо внести 15310 рублей в срок до 29 сентября включительно. Сумма стоит из пропущенных платежей, очередного платежа и неустойки, начисляемой в соответствии с тарифным планом. Оплачивать будете спасибо сегодня за или завтра? Информацию. Сегодня будете вносить или завтра? Вы говорите, что мне это необходимо. Я вот как почувствую острую необходимость, прям сразу оплачу. Что вы имеете в виду? Вы так и не ответили на вопрос, по какой причине не носите платежи. Вы тоже не ответили на вопрос, почему вы задаете одни и те же вопросы. Ольга Васильевна, да, сейчас у вас долг уже 44 дня фиксируется. Количество дней просрочки приближается к сроку 60. В связи с этим, согласно пункту 2.24 общих условий предоставления кредита, банк вправе досрочно истребовать всю сумму займа вместе с процентами. Общая сумма у вас составляет порядка 55 500. Вам какую сумму проще оплатить? Просроченного долга или всю сумму сразу? Ни то, ни другое. Банк может затребовать, и вам уже в дальнейшем выбирать не придется. То есть, если банк затребует, то я не смогу сопротивляться этому, да? Ваше обязательство выплатить установленный срок, это регламентировано законом Российской Федерации. Вы не имеете права отказаться от оплаты. А если я все-таки отказываюсь, что надо сделать? В таком случае будут последствия. Мы с медлительным временем уже ведем переговоры, но это не приводит к оплате вашего долга. А какие последствия? На основании пункта 1.2.3.17, 1.2.3.18, 1.2.3.19 и законодательства Российской Федерации банк вправе передать ваш долг за взыскание Федеральной коллекторской агентства. О, класс! Это регламентировано статьей 1005 Гражданского кодекса Российской Федерации. А, не класс. Я думала продать. Вам с кем проще решить вопрос с оплатой? Но вы передайте по 1005 коллекторами, я над ними поиздеваюсь 3 месяца, потом он к вам вернется. Давайте так. Сотрудники коллекторского агентства могут производить с вами личные встречи, также по месту вашего прописки, по могут, месту вашего жительства. Могут, но на практике этого никогда не происходит. Также по месту вашей работы могут производить выезды, чтобы решить с вами вопрос с оплатой. Вам как проще решить этот вопрос? Мне лучше, чтобы вы передали коллекторам, я над ними поиздевалась 3 месяца, а потом вам вернули. Они бы, расписавшись. Давайте подведем итог. 15 310 рублей до 29 сентября будет внесено вами. Давайте подведем итог. Когда вы начнете разговаривать не теми фразами, которые написаны у вас в скрипте, а вести на самом деле переговоры? В тот самый день я... Мы и так с вами вели переговоры. Нет, вы не вели переговоры. Вы проигнорировали все мои вопросы. Не ответили ни на один. Вы сухо читали свой скрипт. Это не переговоры. Так переговоры не ведутся. За отдельную плату могу вас научить, как вести переговоры правильно. Что-то вы заикаться начали. Берете деньги за обучение переговорам, что мешает с этого дохода вносить оплату. Так вы же мне их пока еще не заплатили. Как заплатите? Вы мне заплатите, а я банк долг отдам. Ольга Васильевна, найдите себе других клиентов, можете нести оплату. Я надеюсь, вы примете внимание. Вот видите, были бы у нас с вами конструктивные переговоры, если бы вы сказали, окей, я согласен, мне как раз не хватает знаний для того, чтобы грамотно вести беседы с моими клиентами. Да нет, вам недостаточно. А если примете внимание... Я же уже указала вам на ваши ошибки грубейшие, которые вы допускаете в общении с людьми. Вы же вообще никак... Вот прошел у нас диалог, вы вообще меня никак не замотивировали на оплату. Вообще. Вы потратили время и деньги компании впустую. И сами ничего не заработали с этого. И сколько вы будете это терпеть? Пора уже научиться продавать себя в первую очередь. За это хорошо получать. В общем, вы телефончик видите, если что, с личного мне наберите, я вас научу, как правильно работать. Ольга Васильевна, мы с вами свяжемся повторно. Надеюсь, вы примете внимание озвученной информации, возможные последствия, как досрочное требование, передача дела в коллекторское агентство. Ну хорошо, вы позвоните же мне, да, с личного, чтобы я вас научила. Сумма я вам озвучил. Всего доброго. Пока-пока.